Ушел Федот в заморский поход. Узнал про то генерал, последний ум потерял. Бежит наш хитрец в царево дворец, доложит, что стрельцу в конец. Уж и дырку для ордена просверлил толстомордина. Царь, хороша ли, плоха ли весть, докладай мне все как есть. Лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Только если энта весть снова будить, не бог весть, ты за едокую правду лет на 10 можешь сесть. Генерал, докладай, чуть заря, Федька поднял якоря. Слава богу, отвязались от него, от упыря. Вот пущай он поразит по морям и ягозит. Нам с тобой энту харю больше видеть не грозит. Царь, ну-ка, снянь-ка, подь сюды. Принимайся за труды. Рви из темечка волосья те, которые седы. А какие не седы, те расчесывай в ряды. Да полегше гребешком-то у меня там не сады. Нянь, что ж чесать-то, старый черт, коли лысину печет? У тебя ж тут каждый волос надо ставить на учет. И на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчине, извиняюсь, грош цена. Царь, хош волосьев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Не что я в интимном смысле я одну не потяну. Нянька, так у шаха-то видать, есть и силушка, и стать. Да тебе, сверчок ты дохлый, с-под короны не видать. У тебе в твои лета сила все-таки не та. Поберег бы ты здоровье, ведь тебе уж больше 100. Царь, ну и что, что больше 100? Лишь бы кровь была густа. Говорят, в любви покорной се буквально возросла. Так что, нянька, хошь не хошь, и я надела гош. Коли се любви покорны, так и я покорный тоже. Нянька, ты, дружок, из тех мужей, что безвреднее ужей. И газять, они кусают. Не сказать и шо хужей. Чтоб чужую бабу скрасть, надо ж пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть. Царь поворачивается к присутствующему здесь же генералу. Царь. Ну, а ты чего молчишь? Да медалькими бренчишь. А не видишь, как поганю государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министр не гугу. Ты у нас по обороне, вот и дай отпор врагу. Генерал, так ведь бабе-то суды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сумлевайся, ты любовник хашкуды. Гордый профиль, твердый шаг, со спины так чистый шаг. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах. Царь поворачивается к няньке. Царь. Вот министр мне не враг. Все как есть, сказал, без враг. А ведь он, мужик, не глупый, не гляди, что он дурак. Оттобешь один бедлам, стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь. Ты не засланный к нам? Едет царь к мане оказывать внимание, сам в карете сидеть. Деколоном смердить. За царем свита напудрена завита, за свитою сундук, казинаки и фундук. Все честь по чести. Едет царь к невесте. Царь. По заданию царя Федька отбыл за моря. В общем, я его отсюда сплавил, проще говоря. Чтоб не бедствовать одной, становись моей женой. А чего? Мужик я видный и на ласку заводной. Маруся, не успел еще Федот шагу сделать от ворот, а уж вороны слетелись на Федотов огород. Царь, ты мне, девка, не дури. Предлагают, так бери. Чай к тебе не каждый вечер ходят вдовы и цари. Сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Очумела от восторгу, так нюхни на шитырю. Маруся, ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, да глядеть на календарь. Царь. Полна девка, слухи врут. Ждать стрельца напрасный труд. Он в каком-нибудь Гонконге жрет какой-нибудь грейпфрут. Ты сама, дуреха, взвесь. Он-то там, а ты-то здесь. Нет топереча Федота. Был Федот, да вышел весь. Марусь, хаш секи меня бичом, хаш руби меня мечом, все одно твоей супругой я не стану ни почем. Царь, ты, Марусь, меня не зли. И конфликт со мной не дли. Мне на медне из Парижа гильотину привезли. В свете сказанного мной лучше будь моей женой. У меня и тоже нервы, я и тоже не стальной. Маруся, уходи по столу прочь. И в мужья себя не прочь. Не уйдешь, так я могу и сковородкою помочь. Царь, эй, ребята, у дверей! В кандалы ее скорей! Он-то шо еще за мода сковородками царей? Вот помайся в тюрьме и поправишься в уме. Сколь ты, девка, не кабенси, а поженимся в зиме. Маруся, изловить меня балда. Много надо на труда. До свидания, друг мой ситной. Может, свидимся когда. Маруся превращается в голубицу и улетает.